И вот он уже еле-еле передвигал ноги, и то и дело останавливался, чтобы передохнуть. А к тому же и камни сильно оттягивали ему плечи. И стал он подумывать, что было бы неплохо, если б можно было от них избавиться. Еле добрался он до придорожного колодца, собираясь отдохнуть и свежей воды напиться. А чтобы как-нибудь не повредить камней, он положил их осторожно у самого края колодца. Затем сел он и сам хотел было нагнуться, чтобы воды напиться, да как-то не доглядел, столкнул их, и оба камня бултыхнулись прямо в колодец. Ганс, увидя, что они пошли на самое дно, вскочил от радости, бросился на колени и в слезах стал благодарить Господа Бога за то, что оказался он к нему и на этот раз милостив и освободил его так легко от тяжелых камней, которые ему только мешали. И случилось это так, что ему ни в чем и упрекать себя не придется. «Нет на свете, — воскликнул он, — такого счастливого человека, как я!» С легким сердцем и без всякой ноши двинулся он дальше и воротился, наконец, домой к своей матери. Гусятница. Жила однажды старая королева. Муж у нее умер много лет тому назад, но была у нее красавица-дочь. Когда она выросла, ее обручили с одним королевичем из далекой страны. Пришло время, когда они должны были быть повенчаны, и девушке надо было ехать в чужое королевство. И вот собрала тогда старуха-мать много дорогой утвари и драгоценностей, все, что входило в приданое королевы, так как она всем сердцем любила свою дочь. Дала она ей и камеристку, которая должна была ехать вместе с нею, чтобы передать невесту в руки жениха. И дали им для путешествия двух коней. И звали коня королевны Фалада. И умел тот конь говорить. Вот настал час расставания. И пошла старая мать королева в свою опочивальню. Взяла маленький нож, порезала себе пальцы и брызнула из них кровь. Потом взяла она белый платочек, и упали на него три капли крови. Королева отдала этот платочек дочери и сказала: «Милая моя дитятка, храни его крепко. Он пригодится тебе в дороге». С грустью простились они друг с другом, сунула королевна платочек за пазуху, села на коня и отправилась к своему жениху. Проехали они час, и почувствовала королевна сильную жажду и говорит своей камеристке: «Слезь с коня и набери мне воды из ручья в мой кубок, что взяла ты в дорогу, мне очень хочется пить». «Если вам хочется пить, — сказала камеристка, — то слезьте сами с коня, наклонитесь к воде и напейтесь. Я вашей служанкой быть не хочу». Королевну мучила жажда, и она сошла с коня, нагнулась к ручью, напилась, но напиться из золотого кубка ей так и не пришлось. И она сказала: «Ах, Господи!» И ответили ей три капли крови. Если бы мать знала об этом, у ней разорвалось бы сердце в груди. Запечалилась королевна, но ничего не сказала и села опять на коня. Так проехали они несколько миль, но день был жаркий, солнце сильно пекло, и ей снова захотелось пить. А проезжали они мимо родника, и она крикнула снова своей камеристке: «Сойди с коня и дай мне попить из моего золотого кубка». Королевна все ее злые слова уже позабыла, но камеристка сказала еще высокомерней: «Если хотите пить, то и пейте сами, а вашей служанкой я быть не хочу». И королевна сошла в великой жажде с коня, нагнулась над родником, заплакала и сказала: «Ах, Господи!» И ответили опять капли крови. Если бы мать знала об этом, сердце б у ней разорвалось в груди. Начала королевна пить и сильно нагнулась, и выпал у нее из-за пазухи платок, на котором были три капли крови, и уплыл по воде, но в горе она этого не заметила. А камеристка все это видела и обрадовалась, что получила власть над невестой. Ведь если ей потерять эти три капли крови, то станет она беспомощной и слабой. Только хотела королевна сесть опять на своего коня, которого звали Фалада, но камеристка сказала: «На Фаладе поеду я, а ты можешь ехать на моей кобыле». И королевне пришлось подчиниться. Потом камеристка грубо ей приказала, чтоб сняла она королевские одежды и надела бы на себя ее простое платье, и к тому же заставила ее поклясться перед Богом, что она не скажет об этом при королевском дворе ни одному человеку, а если она не даст такой клятвы, то будет тотчас убита. Но конь Фалада все это видел и хорошо запомнил. Села камеристка на коня Фаладу, а настоящая невеста на простую лошадь, и поехали они дальше. И вот приехали, наконец, в королевский замок. И была там великая радость по поводу их прибытия. Выбежал к ним навстречу королевич, снял камеристку с коня, думая, что это и будет его настоящая жена. Повели ее по лестнице, а настоящей королевне пришлось остаться внизу. Посмотрел старый король в окно и увидел, что она стоит во дворе, заметил, какая она стройная, нежная, какая красивая. Пошел он тотчас в королевскую горницу и спросил у невесты про девушку, что с ней вместе приехала. И стоит теперь внизу во дворе. Кто она, мол, такая? Я взяла ее с собой в дорогу, чтобы было мне с кем ехать. Дайте девушке какую-нибудь работу, чтобы она не стояла без дела. Но у короля работы для нее не нашлось. И, не зная, что придумать, он сказал: «Есть у меня тут мальчонка, он пасет гусей. Пускай она ему помогает». Мальчика звали Кюртхен, и пришлось настоящей невесте помогать ему пасти гусей. Немного спустя говорит фальшивая невеста молодому королю: «Мой любезный супруг, сделайте мне одно одолжение». «Я выполню его с удовольствием», — ответил он ей. «Велите позвать живодера и отрубить голову коню, на котором я сюда приехала. Он по дороге меня рассердил». А на самом-то деле она боялась, чтобы конь не рассказал, как поступила она с королевной. Раз уж на то пошло, то должно оно было случиться, и пришлось верному Фаладе погибнуть. Но слух об этом дошел до настоящей королевны, и она тайно пообещала живодеру уплатить золотой, если он окажет ей небольшую услугу. Были в том городе большие черные ворота. Через них она проходила всегда утром и вечером со своими гусями. «Прибейте», — сказала она, — «над черными воротами голову убитого Фалады, чтобы я видела ее каждый раз». И живодер обещал ей это. Он отрубил голову Фаладе и крепко прибил ее над черными воротами. На заре, когда гнали они вместе с Кюртхен через эти ворота гусей, она, проходя, говорила: «Вот где висишь ты, конь мой Фалада». И голова отвечала: «А ты, королевна, ходишь за стадом. И если бы об этом матушка знала, сердце б у ней разорвалось». И она медленно выходила за город и гнала гусей на пастбище. Придя на лужок, она садилась на землю и распускала свои волосы, а были они словно чистое золото. И Кюртхен смотрел на них и радовался, глядячи, как сверкали они, и захотелось ему вырвать у нее несколько волосков. Но она сказала: «Подуй, ветер, ветерок, сдуй у Кюртхен колпачок. Пусть бежит за ним догонку, а я косы заплету и их в порядок приведу». И поднялся вдруг такой сильный ветер, что сорвал у Кюртхен его шапочку. Полетела она по полю, и пришлось ему бежать за ней вдогонку. Пока он вернулся назад, она тем временем волосы расчесала, заплела их в косы, и он не мог вырвать у ней ни одного волоска. Рассердился Кюртхен и перестал с ней разговаривать. И они продолжали пасти гусей, пока не наступил вечер, а потом пошли домой. На другое утро, когда они гнали гусей через черные ворота, девушка сказала: «Вот где висишь ты, конь мой Фалада». И ответил Фалада: «А ты, королевна, ходишь за стадом. И если б об этом матушка знала, сердце б у ней разорвалось». Села она опять на лужок и начала расчесывать волосы. Подбежал Кюртхен и хотел схватить ее за волосы, но она быстро промолвила: «Подуй, ветер, ветерок, сдуй у Кюртхен колпачок, пусть бежит за ним вдогонку, а я косы заплету и в порядок приведу». И подул ветер, сдул у него с головы шапочку, и пришлось Кюртхен бежать за нею вдогонку. И когда он вернулся, девушка давно уже привела волосы в порядок, и он не мог вырвать у ней ни одного волоска. И пасли они гусей до самого вечера. А вечером, когда воротились они домой, пришел Кюртхен к старому королю и говорит: «С этой девушкой я пасти гусей больше не стану». «Почему?» — спросил старый король. «Да она мне весь день докучает». приказал старый король рассказать, что же она ему такое делает. И сказал Кюртхен: «Утром, когда проходим мы со стадом через черные ворота, а висит там на стене лошадиная голова», —